Ребята изумленно взирали на раскрашенную физиономию с густыми черными ресницами и неестественно блестящими глазами. Тони потер больную ногу. «Черт, не очень-то приятное зрелище», — с гримасой отвращения прокомментировал он. Зак пожал плечами. «Может быть, и ты выглядел бы не лучше, если бы просидел на игле несколько месяцев». Я подошел к экрану. «Что дальше, Феникс?» «Сначала хочу показать тебе кое-что». Он отвел взгляд от камеры и опустил руку на клавиатуру. «Помнишь?» Картинка на экране сменилась. Теперь перед нами была ванная. Стены, измазанные какой-то густой, липкой на вид субстанцией. Нечто похожее на комки клубничного желе на полу. Возле двери обескровленные бедолаги, принесенные в жертву чудовищу. Они лежали, сморщенные, как египетские мумии, с идиотскими резиновыми сандалиями на ногах. «Мы уже видели все это, Феникс. У меня нет никакого желания любоваться твоей операторской работой». На экране снова возник этот жалкий извращенец-наркоман. Распухшее лицо не помещалось в объективе камеры. Налитые кровью глаза смотрели прямо на нас. «Ты не понял, Валдива?» — прошепел он. «Комната пуста!» «Хочешь сказать, что эта тварь вылупилась?» «Нет, не то. Метаморфоза завершена. Цикл пройден. Смотри!» Он сделал шаг в сторону, предоставляя нам возможность увидеть фигуру, стоявшую за ним. И тут же прошептал с отчаянием, едва шевеля губами. «Помоги мне, Валдива! Пожалуйста, помоги мне!» Глава 53. Изображение увеличилось, заполнив весь экран. Тони и Зак ахнули у меня за спиной. Я и сам застыл, чувствуя, что не в силах отвести глаза от скрывающейся за Фениксом фигуры. Мелкая дрожь, как от удара электрическим током, пробежала по спине. Девушка лет 20 сидела на полу спиной к стене. Темные, с необычным яблочно-красным оттенком мягкие волосы водопадом струились по плечу. Смуглая кожа отливала янтарем, словно ее смазали оливковым маслом. Глаза были прикрыты. Она словно дремала, прислонясь к стене, подняв колени. Правая рука покоилась на колени ладонью вверх, пальцы слегка согнуты. На ней не было абсолютно никакой одежды. Феникс снова заговорил негромким, прерывистым шепотом. «Ули изменился, когда вы ушли. Он стал темнее, не розовым, а малиновым, и еще начал пульсировать. Как-то странно, возбужденно. Потом через пару дней я обнаружил, что мембрана лопнула, и вся жидкость растеклась по полу. Тебя послушать, так получается что-то вроде родов». «Вот именно. Это и было рождение. А немного позже я встретил ее в коридоре». «Уверен, что она вышла из ули. То есть, может быть, это какая-то пришлая?» «Нет, она точно из улья. Бункер закрыт надежно. Без моего ведома сюда и мышь не проберется». Я продолжал смотреть на сонное лицо девушки. Крупный план позволял увидеть каждую ресничку, каждый волосок. Ее черные брови образовывали две изящные арки. На лоб свисала тонкая, слегка вьющаяся прядь. «Что ж, Феникс, теперь у тебя есть компания», — сказал я наконец. «От меня ты чего хочешь?» «Ты должен помочь мне, Валдива. Она меня не отпускает». «Да не выдумывай ты, Феникс. В ней ведь не больше сотни фунтов веса. Разве ты с ней не справишься?» «Я не могу объяснить, но она как-то проникает в мою голову, заставляет делать то, что ей нужно». Тони перехватил мой взгляд и покрутил пальцем у виска. «Сбрендил». «Не забывайте, парни, что я тоже вас вижу. Нет, я не сумасшедший, так все и есть. Она влезает мне в голову. Знаете, есть люди, которые ходят во сне. Здесь что-то похожее». Феникс заволновался, почувствовав наше недоверие. «Я отключаюсь, а потом обнаруживаю, что закрыл двери командного центра. Потом открываю внешнюю дверь и впускаю тех чудовищ. Я не понимаю, что происходит. Я не могу ничего с собой поделать. Чувствую себя так, словно голова у меня вот-вот взорвется. А она только сидит и сидит, не шевелится, даже не смотрит на меня. Господи, я...» «Феникс, она разговаривает с тобой?» «Нет». Он глубоко вздохнул, наверное, чтобы попытаться взять себя в руки. «Нет, за все время ни слова. Я же говорю, она умеет влезать в мою голову. О, черт, это сводит меня с ума! Я хочу выйти отсюда! Феникс! Послушай, Валдива, она пугает меня. Думай, как хочешь, но она проникает в мою голову, и я вижу то, что видит она. Помню, что чувствовал, когда я был в улье. Вижу себя в этом розовом дерьме. Такое ощущение, будто тонешь. И еще постоянный голод. Жрать хочется так, что желудок скручивается. Господи, парни, это кошмар. Настоящий кошмар! Его лицо снова выплыло на экран, как надутый до предела воздушный шар. В глазах страх и мольба. «Сделай что-нибудь, Валдива! Пожалуйста! Я же спас тебя! Помнишь? За тобой должок! Ты мне обязан! Останови ее, Валдива!» Он отступил от камеры, и его лицо снова попало в фокус. Женщина за его спиной сидела в той же позе. За все это время она и пальцем не шевельнула. Рука на колени. Расслабленная ладонь, как у человека, ждущего первой капли дождя в летний день. А Феникс все шептал и шептал, как заведенный. «Я должен выбраться отсюда. Должен. Должен. Я больше не могу. Пожалуйста, Валдива. Пожалуйста, я больше не могу. Не могу. Не могу!» «Феникс, почему бы тебе не открыть дверь и не выйти оттуда?» «Я не могу. Не могу. Она не дает, не разрешает!» «Почему? Почему ты не можешь уйти?» «Боже, Валдива, что с тобой? Ты еще не понял? Она влезла в мою голову! Думаешь, я не пытался?» «Пытался. Встаю, подхожу к пульту и...» Он щелкнул пальцами. «Снова сижу, где и сидел. Как будто все это сон. И я не могу проснуться». «Убей ее, это сказал Зак коротко, жестко. «Вы не понимаете, ребята. Я пытался. Много раз. Господи Иисус Христос и вся святая братья! Я пытался тысячу раз! Но стоит мне приблизиться к ней, как я вырубаюсь и опять оказываюсь в этом чёртовом кресле. Она как будто выключает меня. Поймите, ребята, она сидит в моей голове и управляет мной, как каким-то компьютером». «Но тогда почему она разрешает тебе разговаривать с нами сейчас?» «Не знаю. Не знаю. По-моему, она... Оно... Оно еще не вполне сформировалось. Эта тварь, ей нужно оставаться здесь еще какое-то время. Потом она уйдет. «Но почему она позволила тебе спасти нас от шершней? Ведь ей должно быть понятно, что мы представляем опасность для нее. Феникс невесело рассмеялся. «Ей о вас все известно. Держу пари, она и сейчас видит и слышит вас. Может быть, через мои глаза и уши, а может, еще как-то. Чёрт, не знаю. Ну, что вы об этом думаете, парни? Зачем ей спасать нас от тех, кто ее охраняет?» «Валдива, ты до сих пор не понял? Ну, парень, надо же быть таким тугодумом! Или ты просто прикидываешься?» Феникс снова подался к камере. «Она и ты! Вы двое! Пара! Вы оба продукт улья! Дошло? Повторяю, вы оба из чёртова улья!» «Ты опять за свое, Феникс! Несешь какой-то бред!» «Бред? Позволь, Валдива, я просто перечислю факты! У тебя был контакт с шершнями. Можно предположить, что ты сам подхватил инфекцию несколько месяцев назад. Насколько нам известно, ты единственный, кто способен инстинктивно распознавать зараженного этой болезнью трясучкой. Надеюсь, твои приятели согласятся со мной, да?» Разгорячившись, он заговорил быстрее. «Ты сам сказал, что, спасаясь от хлебных бандитов, заболел, верно? Только не помнишь, чем. Ты вообще почти ничего не помнишь. Кроме того, что находился в тяжелом состоянии, и так продолжалось несколько недель. А теперь объясни, как можно выйти из комы без квалифицированной медицинской помощи? Как ты выздоровел, Валдива? Как?» «За мной ухаживали мать и сестра. Они...» «Да уж, конечно!» Теперь на экране был один глаз Феникса. Мы видели влажно блестевший белок, пронизанный красными нитями вен. «Ты стал ульем, Валдива! А мамочка и сестричка кормили тебя, добывали для сына и брата пищу, мужчин, женщин и детей. Ты заставил их делать это, как она заставила меня!» Он кивнул в сторону девушки. «Ты сошел с ума!» «Неужели? Посмотри на ее кожу, на ее волосы, они такие же, как у тебя!» Он самодовольно хмыкнул. «Я бы сказал, что это семейное сходство!» «Чушь! Конечно, чушь!» Я закрыл глаза, чтобы не слышать его торжествующий голос. «Ты не прав, Феникс. Все было не так. Я просто болел. Я посмотрел на Тони и Зака, они не отвернулись, но в их взглядах чувствовалась какая-то неуверенность. А Феникс все не умолкал. «Ты был таким же, как та тварь в ванной, Валдива! Когда мать и сестра сделали свое дело, когда они стали не нужны, ты просто пожелал, чтобы они умерли. И все, их не стало. Да, Валдива, эти твари именно так и поступают». Он замолчал, но из динамиков доносилось его хриплое дыхание. «Мне-то теперь наплевать. К черту! Пусть вы двое станете новыми Адамом и Евой и дадите начало новой расе, которая расселится по земле. Пусть будет, что будет, мне наплевать. Я хочу одного — выбраться отсюда!» Голос его дрогнул. «Мне это осточертело, понимаешь? Я сыт по горло этим мерзким, тошнотворным кошмаром. Я больше не могу, действительно не могу!» Феникс замолчал. Никто ничего не говорил. Я жестом попросил Зака передать мне рюкзак. Расстегнул молнию. Достал два скрепленных скотчем заряда. Больше динамита в рюкзаке не было. Сначала я думал взорвать дверь коммуникационного центра, но потом решил, что мощности имеющейся взрывчатки, пожалуй, не хватит. Надо придумать что-то другое. Пауза оказалась достаточно, чтобы Феникс успокоился. И когда он снова заговорил, его голос звучал сухо и деловито. «Итак, Валдива, как ты собираешься помочь мне? Или так и будем пялиться друг на друга до судного дня?» Я застегнул рюкзак, позаботившись о том, чтобы он не увидел динамит. «Феникс, мы можем попасть к тебе? Я же сказал, что не могу открыть двери, она не разрешает». «Но какой-то же путь есть? Вентиляционные трубы?» «Они слишком малы. Разве что ты уменьшишься до размеров мыши. Какие-нибудь люки? Запасные выходы?» «Нет. Если здесь случится пожар, я сгорю». Похоже, Феникс устал. Я видел, как он с опаской оглянулся на голую девушку. «Поторопись, Валдива. Пораскинь мозгами. Мне кажется, что она просыпается». «Придется тебе помочь нам, Феникс. Подумай, приятель, как можно попасть в твою комнату?» «Никак. Никак. Нет, постой. Здесь есть такой небольшой лифт. Ну, ты знаешь, их используют в отелях для доставки блюд прямо с кухни. Вон он, видишь?» «Вижу. Но для чего этот лифт здесь?» «А как ты думаешь? Людям, работающим в этом центре, надо есть во время войны. Сидит какой-нибудь офицер, наблюдает за гибелью этих говёных Соединенных Штатов, оторваться от экрана не может, и вдруг захотелось ему сэндвича и кофе. Вот ему и присылают их на лифте». «А откуда присылают?» «Из кухни. Это рядом с той комнатой, где вы сейчас. Эй, подожди, уж не думаете ли вы, что заберетесь в кабинку и... Нет, парни, не надо этих игр в командос. Там же место...» Он развел руки примерно на фут. «Поднос с хот-догами поместится, но никак не взвод морпехов». Феникс истерично расхохотался. «Так и быть. Пришлите пару стейков и картошку фри. Черт, я не ел уже несколько дней». Снова смешок. «Несколько чертовых дней. Вот дерьмо. Черт, да у меня ребра из рубашки торчат». «Надо его успокоить», — подумал я. «Хорошо. А теперь слушай меня внимательно. Мы пришлем тебе кое-что. Кое-что приятное». Он немного насторожился. «Что ты имеешь в виду?» «Мы поможем тебе». «Только не присылай оружие, ладно? Она догадается. Она все поймет, увидит через меня. И будь уверен, она не допустит, чтобы я использовал что-то против нее. Доверься мне, Феникс. Мы пришлем тебе кое-что такое, что решит все твои проблемы». Феникс задумался. Похоже, шестеренки у него в голове крутились с напрягом. Наконец, вычислительная машинка выдала результат. Он резко вскинул голову и посмотрел в камеру. По его глазам я понял. Феникс догадался. «Ладно, Валдива, так и быть. Пришли мне стейк. Мне нравятся слабо прожаренные стейки. С кровью. Так что ты уж постарайся. Побольше картошки фри, картофельный салат. И, ради бога, не пожалей майонезу. Слышишь?» «Слышу. Я жду, Валдива». «Жди, Феникс. И думай о стейке. Представь его себе. Большой, сочный стейк. Груда золотистой картошки фри. Колечки лука. А как насчет яблочного пирога? Боже, Валдива, да, верно. Пришли мне большой яблочный пирог. Думай о нем, Феникс. Вспомни, как он выглядит, как пахнет. Я взял рюкзак с оставшимся динамитом и прошел в кухню. Да, домохозяин из него никакой. Упаковки, банки, бутылки, использованные шприцы. Парень знал, как доставить себе удовольствие. На стене я обнаружил маленькую стальную дверь. Рядом с ней две кнопки. На одной 5 букв — вверх, на другой 4 — вниз. Я нажал первую. Где-то далеко что-то щелкнуло. Послышался слабый гул. Из-под сгрудившегося на стуле мусора я вытащил пластиковый поднос. Поставил на него тарелку. За спиной звякнул звонок. Я открыл дверцу, за которой обнаружился небольшой стальной ящик размером с микроволновую печь. Динамик донес голос Феникса. «Как дела, Грег? Не пережарь мой стейк!» «Не волнуйся, я жарю картошку!» В кухню заглянул Зак. Пожав выразительно плечами, он вопросительно посмотрел на меня. Я поднес палец к губам. Зак, понимающе кивнул, но, похоже, так ничего и не понял. Дошло до него только тогда, когда я вынул из рюкзака динамит. Он даже помог мне распутать шнур. «Жарю лук», — громко сообщил я. «Тебе нужна горчица?» «Да, положи целую банку. Вот уж, попирую от души. Стейк почти готов». «Надеюсь, получилось как надо, Грег? С кровью?» «Все, как ты и просил. Тебе понравится, Феникс? Стейк, картошка, лучок, яблочный пирог и еще холодный сладкий крем. Представляешь?» «Я знал, что могу на тебя положиться, Грег», — он говорил спокойно, серьезно и, как мне показалось, с искренней признательностью. «Спасибо, дружище, ты хороший человек. Ну вот, все готово». Я сделал знак Заку, и он поставил поднос с динамитом в кабину лифта. Шнур прикрыли бумажной салфеткой. «Вот что, парни, вам надо поторопиться. Моя подружка просыпается. Кажется, она... «Эй, ребята, идите-ка сюда!» — позвал нас из соседней комнаты Тони. «Тут есть на что посмотреть. Быстро!» «Отправляю стейк, Феникс!» — крикнул я, поджигая шнур, и тут же захлопнул дверцу и нажал кнопку вниз. Снова щелчок, и лифт пошел вниз. В запечатанную камеру пленника. «Грег, Зак, сюда!» Мы поспешили на зов Тони. Экран показывал Феникса. Он уже поднялся со стула. С первого же взгляда я понял, что она взяла его под свой контроль. Глаза у парня остекленели, и двигался он как лунатик. Девушка сидела в прежней позе, как будто спала. «Похоже, наша спящая красавица просыпается», — хмыкнул Тони. Мы все смотрели на экран. Ждали чего-то? Не знаю. Глаза у девушки открылись. В них было что-то отстраненно равнодушное, холодное, чужое. Она взглянула на камеру и... Уф! Мне показалось, что она смотрит прямо на нас. Там, в коммуникационном центре, прозвенел звонок, извещавший о приближении лифта. Феникс повернулся и, как сомнамбула, подошел к стене и открыл дверцу. Секунду или две он стоял неподвижно, никак не реагируя на подарок. Хотя, конечно, видел и динамит, и горящий шнур. Потом он быстро выхватил взрывчатку из кабины лифта, прижал к груди, как новорожденного, и, повернувшись к девушке спиной, торопливо отошел в дальний угол комнаты, где и застыл лицом к стене. Эти несколько мгновений показались мне часами. Сгорбленная фигура Феникса, догорающий шнур, бомба. Девушка смотрела прямо в камеру. Апатичный, даже сонный взгляд. Я знал, она понимает, что происходит. Но ей не было страшно. Чуть склонив голову на бок, девушка смотрела... Да, смотрела на меня, как будто изучала выражение моего лица. Темные волосы, спадая с плеч, прикрывали одну грудь. Губы разомкнулись, как будто она собиралась заговорить. И в этот миг огонь добрался, наконец, до детонатора. В динамике грохнуло, и пламя, полыхнувшее в углу, прыгнуло к камере. Секундой позже в объектив ударило что-то мокрое и красное. Красное расползлось по стеклу, полностью скрыв от нас вид комнаты. Мы молчали. От взрыва нас защитил толстый бетонный пол. Тем не менее, тряхнуло прилично, и пыль, собиравшаяся в ковре несколько месяцев, взлетела в воздух. Свет замигал, но не погас. Даже компьютеры не отключились. Наверное, сработала система защиты. По-прежнему гудели кондиционеры. Даже теперь, когда оператор погиб, электронный мозг бункера поддерживал все в рабочем состоянии. Возможно, разработчики предусмотрели самые невероятные ситуации и создали запас прочности, рассчитанный на месяцы, если не на годы. Первым заговорил Зак.